Мальцева Левтина Петровна. Жаль, что она подала документы на факультет композиции, а не на наш. Из нее могла бы получиться неплохая певица. Даже не сомневаюсь», — произнесла Вольтер. «Сдается мне, что со временем она станет композитором-исполнителем. Уже сейчас пишет неплохую музыку. Мне понравилась ее недавняя работа, которую девочка назвала «Розы любви и печали», — заметил Гуревич. Вольтер и Гуревич дослушали концерт, а потом Леонид Иосифович проводил Наталью Александровну на трамвай. Оба не пожалели, что послушали выступление музыкантов. Музыка понравилась, как понравилось то, что зрители с удовольствием смотрели уличный концерт. Август, 1975 год, Свердловск. Пельш Нелли Григорьевна. Эпизоды. Будучи в Крыму, Нелли познакомилась с мужчиной из Свердловска. Роман Прохоров приехал отдыхать на своей машине «Москвич». Снял комнату по соседству с домиком, где отдыхала вся семья Пельш. Прохоров, приметив Нелли, сразу стал оказывать активные знаки внимания по отношению к молодой женщине. Чему порадовалась мама Нелли. «Доченька, Роман вполне приличный мужчина. Я про него уже все узнала. Работает инженером на заводе УМЗ. Разведен, своих детей нет. Интеллигентный и приятный мужчина. Присмотрись к нему, Нелли. Ты же не собираешься всю жизнь куковать одна. А Марта может у нас пока пожить, чтобы вы настроили отношения», — уговаривала мама свою дочь. УМЗ. Уральский электромеханический завод. Изготовитель электрооборудования для атомных станций и предприятий топливно-энергетической системы. Расположен в городе Екатеринбург. Ранее город Свердловск. Роман Прохоров действительно оказался очень внимательным мужчиной. Часто приглашал на прогулки Нелли и ее дочь Марту. В последних числах июля Роман предложил съездить в район Евпатории на озеро, где есть лечебные грязи. Никто из семьи Пельш не отказался. В результате провели 10 дней, принимая грязевые ванны. Роман ухаживал за Нелли очень вежливо, не позволял себе ничего лишнего. Нелли даже начала думать, что стоит попробовать построить отношения. На какое-то время она даже перестала думать о своем бывшем ученике Мише Егорове. Однако те минуты страсти, что она испытывала с юношей, не забывались. Вернувшись домой из отпуска, Нелли решила пожить в квартире с родителями. Почему она так поступила? Ответ имелся. Она боялась, что позвонит Миша Егоров. Тогда она не сможет сдержаться и вновь бросится в пучину страсти и желания близости. Как умный человек, Нелли понимала, что связь с юношей ничем хорошим не закончится. Как только узнает об отношениях с Егоровым, будут неприятности на работе, да и вообще современное общество не одобрит близкой связи ученика и учительницы. Нелли заметила за собой, что она не хочет видеть Егорова, но в то же время желает его. Спасибо Роману. По возвращению в Свердловск Прохоров стал приглашать ее в кино, в театр, даже просто погулять в одном из парков города. Таким образом, она отвлекалась от Егорова. Близости между ней и Прохоровым пока не произошло. Хотя мама Нелли твердила, что близость позволит ей понять, нужен ей этот мужчина или нет. Однако Роман не форсировал события, зато много рассказал о себе. Был женат, но детей не завели. Жена была против того, чтобы сразу рожать детей. Несколько лет назад жена Романа поехала отдыхать по путевке в Прибалтику. Там познакомилась с мужчиной, который оказался местным жителем. Вернувшись, жена Романа сообщила, что их брак – ошибка, собрала вещи и уехала в Прибалтику. Окунувшись с головой в работу, в то же время избегая встреч с Егоровым, Нелли начала успокаиваться. Даже думала о том, как только Роман предложит близость, она сразу согласится. Август, 1975 год, Свердловск, Егоров Михаил. После своего возвращения из Москвы я встретился с Карпенко и Волковым, отдал Юрику винил, что привез для него. Также дал на запись новой пластинки, чтобы они сделали первые копии. Парни, пластинка группы Rainbow не просто редкая. Она даже в США и Британии не так часто встречается. А про Советский Союз я лучше помолчу. Потому кассету с записями этих музыкантов не торопитесь распространять. Думаю, что ценник тоже стоит поднять. По 5 рублей каждому. то есть на 20 рублей. Давал наставления я Юрию и Сане. Продажа кассет шла успешно. За неделю продавали 200 кассет, что приносило парням по 2000 рублей. Хотя я предполагал, что произойдет спад продаж, как только закончится летний сезон отпусков. Бабыкину сделали 100 кассет. Рассчитались они сразу, но пока больше не запрашивали. «Слушай, Миха, там мою Ямаху до сих пор не собрали». Я говорил с Рашидом, но он ответил, что не ему решать, какой мотоцикл в первую очередь собирать. «Может, ты поговоришь с Демоном и Птахой? Ведь они там всем заправляют», — обратился Юра ко мне. Я не сразу понял, кто такой Птаха, но Юрик пояснил, что это друг Демона, который ездит тоже на Хонде. Видимо, Юра не знает фамилию Калюжного. «Ты свою Яву продал?» — спросил я у Карпенко. «Нет еще, что-то покупатель тянет, просит подождать». «Я деньги тебе могу отдать, хоть завтра. Я же скопил кое-что», — ответил Юрий на мой вопрос. «Деньги за Ямаху вези, чем быстрее, тем лучше. К байкам по два шлема прилагаются, цена 150 за пару. Съезди к ребятам в мастерскую, выбери себе, с каким рисунком заберешь. Если откажешься, то скажи сразу. Я поговорю с Димоном и Павлом, чтобы начали собирать твой байк. Есть предложение. Насколько я знаю, среди рокеров есть желающие купить Яву. За сколько ты свою продать хочешь?» «Планировал за 900 отдать, а что?» — спросил Юра у меня. «Предложу забрать твою тачку Димону и Павлу, но тебе нужен байк, так что они дадут команду мастерам на сборку. Давай сделаем так. Я завтра с Катей поеду забирать тот, что мне уже собрали. Ты подъезжай в мастерские, я позвоню Димону, он тоже подскочит. Там обо всем договоримся. Помогу тебе ускорить продажу и сборку», — предложил я. «Миха, ты Хонду ЦБ-350 для сестры взял?» — спросил Сашка. «Точно, она сейчас на курсы ходит, в конце сентября будет экзамен сдавать», — ответил я. Поговорили о том, как парни легализуют свои заработки на кассетах перед своими родителями. «Я своим сказал, что работаю в мастерских по ремонту мотоциклов, хотя меня особо не спрашивают. Правда, гараж купить хотят. Миха, ты говорил, что у вас в кооперативе гаражи путевые?» «Можно там приобрести?» — спросил Карпенко. «Давай сделаем так. Я развешу объявление в гаражах, дам свой телефон. Заодно отцу скажу. Он у многих мужиков знает. Может, найдется желающий», — предложил я Юрию, на что он согласно закивал головой. «А я не стал своим врать. Сказал, что зарабатываю на записях кассет», — объяснил Сашка о своем заработке. «В этом я его поддерживаю. Уверен, что говорить правду всегда легко и приятно, но свою мораль навязывать никому не буду». Вечером созвонился с Бабыкиным. Он пообещал, что они подъедут часов в 10 в мастерские. Я предложил Кате съездить и забрать ее мотоцикл. «Ты сегодня на репетицию пойдешь?» — спросил я у сестры. «К 2 часам. А Шерович уехала на курорт. Какой-то дом отдыха у нас в области. Меня оставил старший. Софья Яковлевна и так почти весь отпуск с нами провозилась. Сейчас отдохнет пару недель перед новым учебным годом. Кстати, Димка Коряков больше не задирается». «Завтра разбужу тебя. Туда поедем на такси. Заберем байк и отгоним в гараж. Плохо, что отец в отпуске. Надо документы делать и регистрировать на маму или на отца». «А почему сразу не на меня?» — удивилась Катя. «А ведь точно. Сестре уже полные 17 лет. Регистрировать мотоцикл на себя можно 16 лет при наличии паспорта гражданина». Катя получила паспорт в прошлом году, когда ей исполнилось 16 лет. Спорить с сестрой не стал, решил, что нужно узнать, как это происходит, тогда и решать. На следующий день я разбудил Катерину в 8 утра, а то она будет долго копошиться, пока одевается. К 10 утра мы подъехали на такси к мастерским. Минут 5 назад приехал Карпенко Юра. Ребята, что трудятся механиками, уже здесь, с 8 утра. Одновременно с нами подъехали на своих байках Калюжный и Бабыкин. Катя тут же побежала осматривать свою Хонду. При этом она старалась придумать какое-то имя своему мотоциклу. Я со всеми обменялся рукопожатиями. «Привез сестру забирать мотоцикл?» — спросил у меня Калюжный Павел. «Пора в гараж перегнать. Ну и Кате все не терпелось посмотреть», — ответил я. «По поводу перчаток не забудь. От нас с Пашкой подарок твоей сестре», — напомнил Димон. «О чем хотел поговорить?» — спросил Калюжный. Я объяснил парням о ситуации с Юриным мотоциклом. Карпенко пока не был близко знаком с парнями, потому стоял в стороне. Бабыкин некоторое время размышлял, потом подозвал Юрика, тот сразу подошел ближе. «Предложение к тебе. Продаешь тачку нашему человеку, а парни за пару-тройку дней соберут твою Ямаху». «За сколько хочешь отдать по деньгам?» — задал вопрос Димон моему дворовому приятелю. «За 900 хотел», — несмело ответил Карпенко. «Годится. Давай так, через 2 дня приезжай за Ямахой. Я его сразу оставляю здесь. В этот же день деньги получишь. Кстати, ты в курсе, что налог надо заплатить?» — задал вопрос Дмитрий моему приятелю. «Сколько?» — спросил Юра. 20% с продажи платят, плюс проценты автомагазин возьмет. Но мы другим путем оформляем. Делаем справку в ГАИ о том, что мотоцикл после аварии. Оценку роняем до 200 рублей. С этого налоги заплатим и прочие отчисления. Завтра заскочи сюда, заберешь договор купли-продажи, заполни его тем, на кого мотоцикл зарегистрирован. Дальше мы сами сделаем. Полтинник с тебя, — объяснил процесс действий Димон. «Хорошо, я согласен», — ответил Юра. «Паша, вручи уже подарок сестре Михаила», — обратился Димон к своему другу Калюжному. Калюжный кивнул и пошел к моей сестре, чтобы дать ей выбрать мотоциклетные перчатки. А Дмитрий взял меня под локоть, и мы отошли в сторону. «Миша, что думаешь по поводу документов?» — спросил меня Бабыкин, когда мы отошли от ворот гаражей. «Хочешь что-то предложить?» — спросил я. «Документами Павел занимается. Я тебе говорил, что его батя в КГБ служит. В сентябре отцу Павла генерала дадут, так что наши возможности увеличатся. Мы документы делаем так, что даже не гоняем тачки на техосмотр при регистрации. Услуга стоит 200 рублей, но это для нас, как, собственно, и для тебя лично. Так и быть, можем сделать для твоего человека, если он язык распускать не будет. Делаем за пару дней. Этим Павел занимается», — начал объяснять Дмитрий, глядя в сторону Павла и моей сестры, которые в данный момент о чем-то весело беседовали. «За сколько дней сделаете?» — спросил я, так как пропустил сроки изготовления документов. «Обычно за 2 дня укладываемся. Ты насчет кожи для сестры надумал? Наш человек ждет, у него новый приход товара есть», — напомнил о кожаном костюме для Кати Дмитрий. «Сегодня заедем, ну или завтра с утра». «Да, при регистрации я согласен», — ответил я. «Отлично, тогда Павел завтра за твоей сестрой заедет, и они решат по документам, а также по номеру для мотоцикла. Теперь о наших делах. Покупатели на тачке уже есть. Собирают деньги. Хонда отдаем по 3000, а Ямаху за 3500. Уже есть покупатели на нее. Когда в следующий раз заказ сможешь делать по времени?» «Не раньше, чем через 2-3 месяца. Созвонюсь, скажу точнее. Мы кассеты, что взяли у твоих парней, продали. Можно еще 1000 готовить. Ты же в Москву ездил. Есть что-то новое?» «Есть кое-что. Скажу парням, чтобы вам 1000 из прошлого привоза готовили и 1000 кассет по новым записям», — ответил я. Мы хлопнули по рукам. О новой дефицитной пластинке группы Rainbow я говорить пока ничего не стал. Посмотрим, как будет продаваться в поездах по завышенной цене. Мы вернулись в мастерские. Павел и Катя по-прежнему флиртовали друг с другом. Я присмотрелся к Калюжному внимательней. «А ничего такой парень», — так мне показалось, когда я узнал Калюжного ближе. «На первый взгляд, в их компании всем справляет Бабыкин. Но на самом деле это не так. Калюжного можно, скорее всего, назвать серым кардиналом. Возможно, сказывается воспитание отца КГБшника. Внешность у Калюжного привлекательная. Светлые волосы, серые глаза, высокий рост, спортивная фигура. Не удивлен, что может понравиться моей сестренке». «Похоже, Пашке твоя сестра понравилась. Обычно он так с девушками не говорит», — заметил Димон. Он тоже обратил внимание, что Павел и Катя мило беседуют. «Главное, чтобы он не обидел ее», — заметил я. «Не переживай, твою сестру не обидит, я ему намекну», — вполне серьезно заметил Дмитрий. Подойдя к воротам, мы с Дмитрием замолчали. Катя похвасталась перчатками передо мной. Поблагодарила Павла и Дмитрия. Время у нас имелось, я предложил сестре прокатиться до нужного адреса. Но уже на моем мотоцикле, чтобы лишний раз не дразнить инспекторов ГАИ. У Катиной Хонды пока номеров нет, так что могут запросто остановить. Катин байк поставили в наш гараж. Я забрал свою Хонду. На ней поехали по адресу, где можно посмотреть костюмы из кожи. По пути остановились возле кафе, где плотно пообедали. Наши организмы молодые, так что отсутствием аппетита не страдаем ни я, ни Катя. Во время обеда я заговорил с Катей о Павле. «Кать, мне показалось, что Павел тебе понравился», — начал я осторожный разговор. «Симпатичный, юморной. Завтра за мной заедет. Поедем регистрировать мой мотоцикл. У нас с Димой связи в ГАИ», — ответила сестра. «Если вдруг у вас что-то завяжется, ты должна знать, что у Паши отец в КГБ работает. «Ну и пусть, мне-то что? Я не переживаю по этому поводу, тем более в Антоне я разочаровалась. Но ты, малой, не волнуйся за меня. Если Паша будет ухаживать серьезно, то я не против. Глупостей не наделаю. О замужестве не думаю. У меня музыка. Этим все сказано». «Ну и хорошо, что у тебя не только музыка, но и талант к ней», — согласился я. Говорить на сердечную тему больше не стал. Зачем лишний раз выставлять себя умником? Катя точно не дура. Ветреных поступков за ней не замечалось. Мы приехали в городок чекистов. Именно здесь живет парень, адрес которого дал Димон. Городок чекистов. Комплекс зданий в Свердловске, ныне Екатеринбург, построенный в стиле конструктивизма. Историко-архитектурный памятник, построенный в 1929-1936 годы, в квартале улиц Ленина, Луначарского, Первомайская и Кузнечная. Комплекс состоит из 14 корпусов. В этом же комплексе здания, гостиница и сеть, и рестораны на первом этаже. Рядом Дом культуры имени Дзержинского. Поднялись на второй этаж. Нужный человек был дома. Познакомились. Бобров Алексей. Он фарцовщик, но в основном торгует кожаными изделиями. Не только одеждой, но и сумками, обувью. «Можешь называть меня Лехой. Димон не раз уже говорил за тебя, так что цена для тебя будет ниже», — предупредил меня Бобров Алексей. Мы прошли с Катей в квартиру. Через полчаса примерок сестра подобрала куртку-косуху, кожаные джинсы и ботинки с высокой шнуровкой на здоровой платформе. «Сейчас такая обувь модная». «Мне ничего не понравилось. И вообще, я хотел найти швею по коже, чтобы шить костюм для мотоциклиста, который появится только в 21 веке». «Сколько с меня?» — спросил я Алексея. «Для твоей сестры все вещи фирменные. Куртка, джинсы и ботинки потянуты на 450 рублей. Есть вариант самопошив. Сделано не хуже, даже лейблы есть, зато ценник значительно ниже. Будете смотреть?» «Я принесу», — пояснил Алексей. «Нет, цена устраивает. Правда, у меня с собой столько нет, только 200 рублей», — сознался я. «Не страшно. Кожу забирайте, а деньги можешь завести завтра. Ну или Димке отдай, он мне передаст», — отмахнулся Алексей. Но я 200 рублей ему отдал. Мы уже собрались уходить. Катя отказалась снимать кожаный костюм, сложив свои вещи в холщовую сумку, которую дал Леха. Неожиданно мне пришла мысль на слово «самопошив». «Слушай, Леха, я так понял, у вас есть спецы, которые костюмы шьют из кожи?» — спросил я. «Есть швеи, делают так, что не отличишь от фирменных шмоток», — не стал скрывать Леха. Я объяснил, что мне требуется мотоциклетный костюм, но с складками на локтях, плечах и коленях, чтобы защитить суставы при падении. А еще желательно сделать вышивку на спине. Но какую, пока не определился. «Все в наших силах. Сейчас мастер уехала на отдых, на юге будет в море купаться, вернется в сентябре. Оставляя координаты, сообщу. Ты сам можешь смело обращаться ко мне напрямую, без стеснений», — пояснил Алексей. И мы покинули его квартиру. Я довез Катю до Дворца молодежи, где мы с ней расстались. Пообещал, что вечером заберу. Эпилог. Август 1975 год. Свердловск. Егоров Михаил. Последнюю неделю августа я работал над книгой «Солдатская правда». Третья часть практически готова. Пришлось встретиться с ветераном Отечественной войны Тимуровым Тимофеем Макаровичем. Он пригласил фронтовиков, которые воевали в пехоте. Так что их некоторые рассказы тоже вошли в книгу. Бабыкин и Калюжный сделали документы на мотоцикл Кати, но мама забрала ключи от байка сестры. «Отдам, когда покажешь права», — заявила мама, а спорить с ней никто не посмел. Даже отец. Юрка Карпенко уже гоняет на Ямахе. Его байк зарегистрировали на тетю Риту, мать Юрика. Правда, Хохол жалуется, что Ямаха намного тяжелее, и затаскивать ее в подъезд барака еще то удовольствие. Ждет, когда у нас объявятся продавцы гаражей в гаражном кооперативе. Свою Яву он продал Бабыкину. Как я понял, парни мотоцикл перепродали. Кому ушла Ява Хохла, не знаю. Вроде кому-то из приятелей Бабыкина и Калюжного. Но на тусовке рокеров я пока не видел бывший мотоцикл Карпенко. С Нелли так и не получилось встретиться. Звонил ей много раз, но такое впечатление, что она не живет в квартире. В старую школу я не пошел. Не стоит дискредитировать свою бывшую учительницу. Сейчас время такое. Общество может не понять, да еще и преследовать начнут. А я для Нелли такого точно не желаю. Подожду. Рано или поздно она появится в своей квартире. Вот тогда и поговорим. Все выходные пришлось помогать отцу и деду. Ремонт дома закончили, так что бабушка сразу переехала от нас в санаторный. Начато новое строительство. До конца августа успели залить фундамент под новый дом. Отец и дед решили, что ставить будут кирпичный дом, обязательно с мансардным этажом. Строители планируют до октября выложить стены и до ноября завести дом под крышу. Тем более кирпич уже завезли, как и все материалы для крыши. Зиму недостроенный дом будет стоять, так решили отец с дедом. А еще поставили новую баню. Это отдельная гордость отца. Он давно о своей бане мечтал. Баня большая, отдельно парилка от мойки. Есть комната отдыха. С моей подсказки сделали в бане мансардный этаж. В планах на будущее купить туда стол для бильярда. Дед не понимал, зачем такое развлечение, но не возражал. Поставили сараи для домашних животных. В поселке Балтым бабушка купила козу, которая дает молоко. Кроме этого, отец и дед построили клетки для кроликов. Бабушка завела куриц, заявив, что домашние яйца обязательно должны быть. В общем, обрастает хозяйством постепенно. Дед работает в колхозе юрисконсультом, но обычно в обед уже дома. Какой-то ему свободный график предоставили. Зато рыбалкой дед доволен. Фактически ездить никуда не надо. Прошел через огород, и ты на рыбалке. В эти годы рыба в озере Балтым есть. Даже щука на спиннинг попадается. В школу я все же сходил 29 августа. Познакомился с директором школы Волковой Антониной Михайловной. Серьезная тетенька. Похоже, что строгая. «Ну что же, Михаил Егоров, рады видеть тебя в нашей школе», произнесла директор таким тоном, что я бы не подумал, будто она радуется моему переходу из одной школы в другую школу. Некоторое время она читала мою характеристику из прошлой школы, внимательно посмотрела свидетельство об окончании 8 классов. Не сомневаюсь, что ранее она уже видела мои документы, а сейчас в моем присутствии держит марку, показывая, кто здесь полководец, а кто рядовой состав. К последним, естественно, отношусь я. Присесть мне не предложили, так что я стоял, правда, по стойке смирно не вытягивался. В свою очередь рассматривал своего нового школьного директора. Строгий костюм, юбка и жакет, белоснежная сорочка, волосы затянуты в шишку на затылке. Спина прямая, не сутулится, когда сидит. «Михаил, вы документы забрали в начале августа. Какая причина, что вы не появились у нас раньше?» — неожиданно спросила Волкова. «Занят был», — коротко ответил я. У Волковой даже брови взметнулись вверх. Видимо, так проявляется ее удивление. «Могу я узнать, чем таким полезным вы были заняты, Михаил?» Директор продолжал обращаться ко мне на «вы». «Над книгой работал, две статьи в комсомолку написал, ну и так по мелочам», — ответил я, не считая нужным скрывать, что пишу книги и статьи в газеты. «Две статьи я действительно написал. Одна статья пришла на ум после разговора с ветеранами войны. В статье я затронул вопрос патриотизма молодежи, что молодому поколению не помешает собираться в объединения, которыми могут руководить ветераны. Вторая статья была о начале уборки урожая». «Даже так? И где эти статьи можно почитать?» «В номерах «Комсомольской правды» за последние 2 недели». «Я не помню номера и даты, когда вышли статьи под моим авторством», — ответил я. «Ах да, Роза Андреевна говорила мне, что вы пишете книги. Но я бы хотела уточнить, что в школу вы приходите учиться. Вас распределили в 9А класс. Классный руководитель Кропоткина Ольга Матвеевна. Сегодня ее нет, к сожалению. Я вас попрошу, Михаил, 1 сентября подойти раньше на полчаса, чтобы вы познакомились со своим классным руководителем. Она уже вас представит классу. Не опаздывайте. Больше вас не задерживаю. До свидания, Михаил Егоров». Директор отпустил меня. Я вышел из кабинета Волковой. Что это сейчас было? Меня пытались заранее строить? Так сказать, указали на мое место? Кто из моих знакомых учится в этой школе? Стоп. Бородин Серега. Он тренируется в секции самбо. Даже живет в одном доме со мной. Хотя за все лето мы ни разу не пересеклись. Надо бы у него выспросить, как вести себя с директором, чтобы не нажить себе проблем. Найти его квартиру несложно. У пацанов-старожилов района спросить наверняка. у пацанов, старожилов района, спросить. Наверняка знают, в какой квартире живет Сергей. Что еще интересно, я ни разу не пересекался с теми пацанами, с которыми у меня был конфликт в прошлом году. Точнее, чуть не случился конфликт. Как же их звали? Не помню. Вроде старшим у них был граф. А, нет, вспомнил. Еще двое, мышь и батон. Странно, но ни разу не встретились, а ведь они учатся в нашей школе. Ну или учились. Могли после 8 класса по училищам разбежаться. В таких умственных размышлениях я дошел до своего двора. Подловил первого попавшегося мне пацана лет 7. Спросил, где живет Серега Бородин, который самбист. «Последний подъезд перед аркой, кажется. 2-й этаж», — ответил пацан, махнув рукой в направлении подъезда и побежал дальше. Я решил в долгий ящик поход к Сергею не откладывать. Прошел сразу к подъезду, на который указал пацан. Поднялся на 2-й этаж, позвонил в ближнюю дверь, которая от лестницы. И надо же, угадал. Дверь открыл Сергей Бородин. Очень удивился, увидев меня. «Не понял, Миха, ты какими судьбами в наши края?» — спросил Сергей, выходя на лестничную площадку, прикрыв дверь в квартиру. Я рассказал Сереге, что в конце весны переехал в этот дом на постоянное место жительства, а учиться пошел в 22-ю школу. «Офигеть! Вот что значит провести все лето в спортивном лагере! Отстал от жизни?» «Я буквально пару дней назад вернулся. Ты извини, что в квартиру не приглашаю. У меня там девчонка». «Не страшно. Слушай, сейчас ходил в школу, представился по случаю директору. Какая-то она грозная, как мне показалось. Хотел тебя спросить, как вести себя, чтобы не нажить проблем?» «Да нормально она. Это такое первое впечатление. Хотя Волкова дама строгая, но справедливая. Ее по школе за глаза называют волчица. Как себя вести, да так же, как ты вел себя в бывшей школе. Не любит, когда в джинсах в школу приходит. Может легко выгнать из школы в этот день. А в кого класс попал?» «В 9-й А», — так сказал и директор, — ответил я. «Классно. Я тоже буду в 9-м А учиться. Решил закончить 10-летку, потом пойду на физкультурный факультет. Так-то я собрался спортивную карьеру делать. Надеюсь, в этом году на мастера спорта сдам. Все к тому идет. Ладно, увидимся 1 сентября. Сейчас извини, там меня ожидают», — засмеялся Сергей. Я пожелал ему удачи и отправился домой. Осталось несколько дней, а потом «Здравствуй, школа!» 2-й раз в 9-й класс. Хотя в прошлой жизни я в 9-м не учился, ушел из школы в техникум. Конец книги. Июль 2025 год.